Дядя Флойд слетает с катушек. Через два дня после Рождества, когда Дороти была в эфире, зазвонил телефон. Проходящая мимо Бетти Рэй взяла трубку. И, как ни странно, это оказалась ее мама. Минни Отман звонила из церкви примитивных баптистов в Телладеге, штат Алабама, в истерике. «Ох, Бетти Рэй, милая, случилось ужасное. Крепись, новости плохие». «Мама, что стряслось?» «Милая», — всхлипывала Минни. «Мы вчера вечером потеряли Честера». «Честер пропал, а твой дядя Флойд, заперся в мужском туалете, возводя хулу на Господа, и не выходит». «В каком мужском туалете?» — спросила Бетти Рэй. «В кафе, где подают дары моря. Представь, мы все весело поедаем жареных креветок, и вдруг узнаем, что Флойд носится по автостоянке, воя как привидение. За то время, что мы съели 12 креветок, Честера украли прямо из его чемоданчика средь бела дня. Похитили, как мальчонку Лидберга. В 1932 году был похищен полуторагодовалый сын Чарльза Линдберга, первого летчика, перелетевшего в одиночку Атлантический океан. А Флойд побежал в мужской туалет, заперся и грозит там утопиться. Мы уговаривали его выйти, и Беатрис, и все, кто там был, но он не слушался. Мальчики хотели влезть через окно, так он не пустил их, поливал водой. Пришлось оставить его в ресторане и выступать вчера без него. Так там и сидит до сих пор, а папа твой просто вне себя. У нас ведь вся неделя расписана. Ох, мама, что же делать? Честера сейчас ищет полиция. Если не найдет, с твоего дяди станется провести в этом туалете веки вечные. Она застонала. Бедный наш деточка Честер. Кто мог украсть куклу? Мне пора, папа ждет, молись за нас, доча. И она повесила трубку. Потом Минни и Феррис организовали возле ресторана кружок молящихся. И по всему штату распространили полицейский бюллетень из 8 пунктов. Пропавший, кукла-чревовещатель, профессиональное имя Честер, цитирующий писание, светлый парик, голубые глаза и веснушки. Последний раз его видели на автостоянке возле ресторана «Дары моря» Вензеля на шоссе 21. Был одет в ковбойский костюм и маленькую ковбойскую шляпу. Феррис был убежден, что исчезновение Честера – дело рук дьявола, тогда как большинство верующих считали, что его выкрали в религиозном экстазе. Берпин, Вернон и Беатрис не знали, как себя вести, но Минни продолжала молиться и держаться за свою веру в то, что он вернется. Флойд провел в туалете ресторана 72 часа, пока Честера наконец не вернули, целым и невредимым. Оказалось, это была безобидная шутка. Другая группа исполнителей госпела проходила мимо машины Отманов, и один из них, зная, как Флойд обожает свою куклу, выкрал ее с заднего сиденья. Честер проехал до самой Марианны, штат Флорида, где ему купили детский билет на грейхаутский автобус и отправили назад. В тот вечер в Локсли, Алабама, Честер вернулся на сцену и спел «По пути к Иисусу» и «Когда приходит время путешествия туда». «Благодарение Господу, малыш снова с нами», — с облегчением говорила Минни по телефону Дороти. «Я знала, что Господь не оставит нас в трудный час». «Ой, Дороти, я как увидела Честера в дверях автобуса...» Ох, чуть сердце у меня не лопнуло, прямо как в Библии. Он потерян был, но ныне найден. Этим вечером Дороти призналась маме Смит. Может, она и слишком громкая, и речь у нее не ахти какая правильная. Но, честно говоря, если мне когда-нибудь очень понадобится, чтобы за меня или за близкого мне человека молились, первый, кого я попрошу, будет Минни.